меня нет. Колыхатель — единственный из светозарных, кому всегда было плевать на птицееда. Испортить жизнь Медоусу, чтобы уцелели небеса, для него гораздо важнее. Расскажи мне о нем. Морхельн Кригер умолк, и молчание длилось столь долго, что Элфи даже приподняла брови, кашлянула в кулак, привлекая к себе внимание. Он чем-то отличается от остальных, раз ты не желаешь говорить? Мы дружим. Прозвучало это довольно глухо. Дружили, ты хотел сказать? На всякий случай уточнил я. Дружим. Теперь уже мы замолчали, осознавая услышанное. «Мы не враги», — объяснил, словно оправдываясь, Морхельн Кригер. «Светозарный и ты? Сложно поверить». «У нас одно прошлое и наши дороги. Я о тех, что несут лишь беды, обиды и ненависть, ни разу не пересекались. Нам не за что враждовать друг с другом». «А как Титочка? Колыхатель не нападал на него? Не воевал с ним?» «Ему не нужен был птицеед, Раус. Колыхатель всегда желал иного, гораздо большего». «Чего же?» «Молчание. Я вздохнул. Не мне судить людей за их дружбу, как и укорять. По сравнению с ними и их жизнью, я маленький несмышленый цыпленок. Я вырасту, состарюсь, а потом уйду в землю, а Морхельн Кригер все еще будет находиться в этом подземелье и, возможно, учить кого-то из моих потомков». С другой стороны, лишь одна мысль о светозарных бросает меня в дрожь. Стоит мне только вспомнить Медоуса, когда я чувствую запах розмарина, как мне начинает казаться, что гниль снова съедает меня заживо. И тут же пот выступает между лопаток, а я убеждаю себя, что все это в прошлом. А боль существует только в воспоминаниях. Как и поцелуй осеннего костра, дери ее совы. «Он приходит к тебе?» Врать мой знакомый не стал, хотя ответил очень неохотно, явно уже жалея, что признался в таком общении. «Иногда. Последний раз был больше 40 лет назад. Тропы Ила редко приводят его сюда». «Он может появиться здесь в любой момент, рядом с нами». «Не может. Знаешь же, что сюда приходят только по моему приглашению и разрешению. Даже если я услышу зов свистка, то пока вы здесь, не пущу его». Он заметил сомнение на моем лице. «Даю слово». «Я беспокоюсь не за себя». Я кивнул в сторону Элфи. «Он знает, кто к тебе приходит?» «Мы лишь вспоминаем прошлое и то, чего не случилось. Поверь, вы ему не интересны». «Потомки когтеточки не интересны. Очень хочется верить в это. Возможно, за мою голову он может выменить у какой-нибудь златовласки фунт орехов». «Расскажи о нем», — попросил я. «Что же?» «Каким он был? Чего хочет сейчас?» «Я порой не знаю, чего хочу сам, а ты просишь меня разложить на грибных шляпках желание светозарного. Дери меня, совы, я не настолько понимаю мир». «Есть легенды о каждом светозарном. Но хотелось бы не сказок, придумок, очернения или описания страшных злодейств врагов Аюра, а правды. То, какими они были вначале, до тех пор, пока не отдались Илу». Теперь молчание сделалось задумчивым. «Кем он был до начала восстания и борьбы с птицами? Его предки служили правящей семье Тегаде». «То есть семья осеннего костра?» «Верно. Колыхатель, как и все мы, родился спустя 200 лет после прихода птиц. Он посвятил свою жизнь Рут и ее церкви. Птицы никогда не запрещали нашу религию, ибо также верят в создательницу мира и считают ее матерью всего существующего, изгнавшей сытого птаха». «В современных монографиях почти не упоминают о службе колыхателя Рут», — негромко сказала Элфи. «Ибо это бросает тень на храм. Никто не хочет вспоминать, кем был один из светозарных. Но я знаю об этом. В нашей библиотеке есть семейная книга, спасенная из пожара в старом особняке». «Зато, юная Ритесса, ты не найдешь ни в одной книге, что у колыхателя пучины был старший брат, величайший воин и боец, служивший птицам. Не удивляйся. Многие в то время служили птицам, ибо кто-то хотел выжить, кто-то алкал власти над более бесправными, а кто-то пытался спасти семью или помочь хоть как-то людям». Элфи подумала несколько мгновений. «Этот брат тоже стал светозарным?» «Мудрый вопрос, юная Ритесса. Теперь он всем известен как отец табунов». Я не удивился. Слышал об этом как-то, когда Фрок учила Рейна. «Действительно, величайший воин той эпохи. Первый генерал армии Когтеточки, первый лорд-командующий, первый из них, призывавший к колонизации Ила, поведший туда людей и еще много чего первый. Но зачем нам знать об отце, когда мы хотим узнать о брате?» «Младший часто следовал за старшим. Это обычное дело, не так ли, Раус?» Я счел возможным усмехнуться. Очень знакомо. «Отец табунов, по сути, стал первопричиной всего. Тем маленьким перышком, что, упав на камень, спровоцировало обвал, который спустя много лет погреб под собой». Он обреченно махнул рукой и сказал с горечью. «Да чего только он не погреб, дери его совы. Ибо именно отец табунов спас твоего предка, когда тот был привязан к столбу за непокорность и вызов, что бросил устоявшемуся порядку вещей. Казнь, назначенная ему птицами, не состоялась. Раненого, едва живого когтеточку, отец табунов принес к брату, спрятал в обители Рут, и младший вылечил его. А после колыхатель был тем, кто отправился с когтеточкой через шельф. Он единственный, видевший, как герой уходил в Ил, в тот самый поход, из которого были привезены солнцесветы». «Я не испытываю благодарности к Светозарному за то, что он сделал», — сказал я. «Все хорошие поступки перечеркнуты тем, что случилось позже». «Понимаю. Но и ты пойми, колыхатель всегда заботился об Аюре. Его армии никогда не шли на штурм андеритов. Он не строил козни и всегда избегал боя, не создавал ульи. Поэтому я совершенно не удивлен, что он попытался помешать Медоусу и осеннему костру. Подобная его суть. Это в его крови — защищать родной город. Он в первую очередь священник Рут, пускай и искаженный болезнью Ила». «Ну что же, у него получилось помешать. На время». «Ты уверен, что Аделия не...» Морхельн Кригер помялся, кажется, хотел сказать «соврала». «Заблуждалась. Столько веков, и никто не нашел следов моего друга. Даже светозарные, а они уж, поверь, рыли Ил куда тщательнее людей. Когтеточка не был найден». «Ил огромен. А у них в руках вечность и желание отыскать утраченное. Птицеед до сих пор бередит их умы, приходит во сны. Желание обладать этой руной мучит их надежды. Так было во времена моей службы. Так осталось и теперь». «Аделия нашла когтеточку. Ей не было причин лгать мне. Никаких причин». «Она сказала, где искать?» «Нет». Морхельн Кригер что-то зло рыкнул себе в бороду, и пещера, словно отзываясь на его раздражение, тут же потускнела. «Каких сов? Каких долбанных сов и павлинов, Раус? Не сказать о самом важном? Прости, юная Ритесса, мои манеры. Хотя бы примерное место, область, насколько далеко от шельфа?» У меня были догадки на основе ее рассказа о том, где потерялся мой брат, но пока рано об этом говорить. «Нет». «Но на чем зиждется ее уверенность? Почему она с Рейном сочла, что найдены остатки именно когтеточки, а не кости одного из тысяч несчастных, погибших в этом мире?» «И снова не знаю». Он засопел, словно рассердившийся бык, а затем внезапно остыл. Расслабился, сказал с бесконечной усталостью: «Я так хотел бы, чтобы мой друг наконец-то обрел покой. Из всех людей он заслужил это больше всего. Если бы я только не был прикован к этой проклятой стене, если бы только мог отправиться на его поиски, если бы...» Морхельн Кригер замолчал, и Элфи сказала примерно то же самое, что сказала когда-то Аделии. «Мы найдем его». «Мы?» Он вскинул опущенную голову. «Люнгенкрауты, кто-то из нас. Если не сейчас, то через век. И когда это случится, обязательно придем и расскажем тебе». Хозяин пещеры изобразил нечто вроде поклона. «Благодарю тебя за эти слова, юная Ритесса. Я буду ждать». Я кашлянул, и когда он обратил на меня взор, напомнил. Аделия пробыла в плену у колыхателя 8 лет. Он знал, кто найден, но, по ее словам, не настаивал на ответе. Это лишь подтверждает мои слова, что брату отца табунов никогда не была важна руна когтеточки. Он не алчит ее, в отличие от остальных. Но Аделия была в плену. Он светозарный, а не рут одноликая, всепрощающая и милостивая. Жемчужная или, по-новому, перламутровая колдунья — ценная карта. Он разыграл ее, когда пришло время, и разыграл ловко. Хочешь, спрошу у него, если колыхатель вспомнит сюда дорогу до того, как ты состаришься? Нет. Как угодно. Я извлек из внутреннего кармана то, что хранилось в рукоятке меча Аделии. Похожий на монету медальон из темно-серебристого металла. На обеих сторонах изображено мужское лицо, с той лишь разницей, что в одной оно обрамлялось солнечными лучами языками, а с другой — в виде полной луны. «Отныне ты хранишь наследие нашей семьи», — так сказала жена моего брата, передавая меч. Мы с Элфи гадали, что это может означать. Но наших знаний не хватило, и предмет, доставшийся мне в наследство, так и остался загадкой. Держа монету двумя пальцами за ребро, я показал ее Морхельн Кригеру. «Знаешь, что это?» Он подался ко мне, чтобы рассмотреть, затем протянул широкую ладонь. Получив монету, приблизил к глазам, сунул краешек в рот, прежде чем я успел его остановить, попробовал на зуб. Затем щелчком пальцев отправил кругляшок обратно. Тот сверкнул в тусклом грибном свете. Я ловко поймал, убрал за пазуху. «Старая вещица, древняя. Колдуны раньше использовали такие штуки. Если ты спрашиваешь, значит, сейчас они уже редкость». «Или я просто о них не знаю, так как не колдун». «Для чего они?» «Я воин и далек от руны волшебства. Слышал, что это ключи памяти, но какую дверь они открывают, знает лишь тот, кто прятал в них свои секреты. Откуда он у тебя?» «Наследство. Я не слишком-то и врал. Точнее, почти не врал». «Тогда поговори с Фрог». Мы с Элфи переглянулись. «Как с этим связана моя бабка?» Морхельн Кригер вздохнул с видом человека, который сожалеет о том, что я даже не могу понять степень своей глупости. «Она в этом понимает куда больше меня, Раус. Знает и о прошлом, и о вещах, которыми тогда пользовались, о магии, килли и даже личинках. Ты совсем не знаком с ней, как я посмотрю. Если кто и поможет с этой штукой, то только она». Остается удивиться, что он настолько близок с ней, если видел от силы несколько раз за всю ее жизнь. «И откуда у Фрог такие знания?» «От твоего прадеда, разумеется. Он был большим специалистом и многому научил свою дочь». Морхельн Кригер усмехался. Нет, даже не так. Насмехался. Над моим невежеством в знаниях о собственной Дириесовой семье. «Хорошо», — вздохнул я. «Последую твоему совету». Я ожидал не этого. Думал, он сможет помочь. Надеялся, что разгадает загадку, оставленную мне Аделией. Укажет верную дорогу. Впрочем, он ее и указал, отправил в распахнутую пасть к жеребенку. Придется говорить с бабкой. Не только колыхатель пучины узнал о том, кого нашли Рейн с Аделей. Некоторые другие тоже знают. Медоуз требовал руну. «Не удивлен. Какой-нибудь Суани из свиты вполне может служить сразу двум господам. Это ничем им не поможет. Жемчужная мертва. Все нити обрезаны». Медальон во внутреннем кармане, кажется, прожигал меня через жилет и рубашку, говоря, что, возможно, не все нити. Проклятый медальон. Он принес мне кучу разочарований. Когда эта серебристая штуковина только выпала из рукоятки, у меня сердце замерло, и несколько секунд я думал, что стал владельцем птицееда, великой, неразрушимой руны когтеточки. Но чуда не случилось. И вот опять. Пока еще полная неизвестность, и это ни на шаг не приблизило меня к находке, которую сделали Рейн и Аделия. «Рано или поздно его кто-нибудь найдет». В голосе Морхельн Кригера слышалась невероятная надежда. «Клянусь месяцем этого мира, ничто не исчезает бесследно. Вопрос веков, а может и тысячелетий». «Ладно. я знаю, зачем ты здесь. Настоящая причина. Ты оставляешь ее мне?» «Я еще не решил». Элфи с удивлением подняла брови. «Не решил? Ты готовил меня к этому, пока мы шли через Ил?» «Я слишком трясусь за тебя». «Она будет здесь в безопасности, Раус. Обещаю». Я посмотрел в прорезь его шлема. «И колыхатель пучины не придет, пока здесь Элфи?» «Даю слово». Я подумал немного в напряженной тишине, когда двое ждали моего решения. «Хорошо, если ты не передумала». «Не передумала». Она не колебалась. «Значит, так тому и быть». Я, хоть и сам привел ее сюда, все еще чувствовал сомнение. «Чему ты можешь научить меня, Морхельн Кригер?» «Илу», — заговорщицки шепнул тот. «В первый раз прийти в Ил тяжело. Думаю, ты уже ощутила это. А выйти из него без магии солнца света еще сложнее, даже для твоей крови. Здесь, благодаря моему грибу, ты защищена от большей части давления проклятого пространства. Его действие на твой организм станет куда мягче, подготовит тебя, даст больше шансов переносить переходы в шельф, и ты станешь сильнее». Элфи покосилась на меня, но я молчал. Тогда она все же спросила. «Разве этого достаточно? Отец Рауса, мой дед, все равно сошел с ума и умер». «Никогда недостаточно, юная Ритесса. Но не отказывайся от даров, что несут тебе благо. К тому же я и вправду намерен тебя учить. Мы с моим господином многое повидали в этих скорбных местах. Я расскажу тебе, как ощущать Ил, как видеть его красоту и ужасы, как не заблудиться здесь и как договориться с теми, с кем не могут договориться обычные люди». «Как долго?» — спросил я. Морхельн Кригер всегда решал по-разному. Рейн пробыл здесь 3 месяца, а я 2 недели. От чего это зависело, не знаю. «Месяца на первый раз достаточно. Больше тебя ни к чему мучить. В следующем году придешь еще, и мы продолжим». «Где мне жить? Здесь?» «Там». Массивная рука махнула в сторону дальней стены за большие грибные шляпки. «Еще одна пещера. Ее обустроили твои предки очень давно. Раус был последним, кто жил в ней». «Матрас, наверное, опять весь сгнил», — проворчал я, радуясь, что мы взяли с собой одеяло из тонкой шерсти. «Высушишь плащ и постелишь вместо матраса». «А еда?» «Там источник воды. Мясо Морхельн Кригеру принесут. Я не стал говорить кто, чтобы не пугать ее раньше времени». «Забудет тебя кормить, откуси от какого-нибудь гриба». «Но-но!» — смеясь, он погрозил нам пальцем. «Никакого каннибализма. Здесь, на поле и дальше за ним безопасно. Я скажу, какие травы и коренья можно собрать. Ни один люнгенкраут еще не умер тут от голода». «А ты?» — Элфи повернулась ко мне. «Мне придется уйти. Я обещал не нарушать закон, который он установил. Остается только ученик». «Ты вернешься?» «Нет», — ответил вместо меня грибной рыцарь. «Обратную дорогу тебе придется проделать самой. Таковы правила». Это мне не нравилось больше всего. Не нравилось все. То, что я вытащил 15-летнюю девчонку Выл, что отдал ее бывшему стороннику моего предка, что ей в одиночку придется преодолеть, пусть и относительно безопасную, но все же опасную дорогу до ближайшего Андерита. Слишком рано для нее. И выбора не было. После встречи с Медоусом я как-то слишком уж осознал, что смертен, даже несмотря на древо, которое, возможно, и передумает делать для меня исключительные вещи. А значит, мне следует подготовить воспитанницу к этому месту как можно раньше и не ждать ее 19, как я планировал изначально. Дери меня, все совы. «И сколько из моей семьи не вернулись назад в Айуре после твоих уроков?» «Столько же, сколько умерли от голода», — с нескрываемой гордостью ответил он и внезапно сказал. «Прощайтесь. Кислая и виноватая рожа Рауса начинает меня утомлять». Я обнял ее. Мы снова расставались. Теперь уже она оставалась в Иле, а я уходил. «Будь сильной и осторожной», — шепнул я. «Обещаю». «Буду ждать тебя. Не задерживайся». Когда я подходил к грибной лестнице, Морхельн Кригер сказал мне на прощание: «Передавай поклон, Фрог. Скажи, что я скучаю». Глава третья. Тигги. Не все птенцы способны вернуться в гнездо. Это зависит от множества причин. Не научились летать, не способны отыскать обратную дорогу, попали в пасть к лисе. Я хочу, чтобы мой птенец вернулся, чтобы она парила высоко-высоко, там, где ее не достанет ни один хищник, и, конечно же, вернулась назад в родной дом. Всегда, при любых обстоятельствах, даже если меня не будет рядом, даже когда меня не станет. И поэтому Морхель Кригер учит ее. Теперь. Хотя неделю назад не желал подпускать Элфи к Илу. Я понял, что время вышло, и события вокруг меня слишком закручиваются. Я перестаю контролировать их с тех пор, как мы с соломенными плащами нашли Аделию. Девочке следует научиться всему, прежде чем станет слишком поздно. Птенец должен уметь летать и возвращаться в гнездо. Всегда возвращаться. Как все в моей семье. Она готова и пройдет путь до ближайшего Андерита. Так, как когда-то пришлось сделать мне, несмотря на страх и неуверенность, и многим другим моим предкам. И даже не буду говорить вам, как бы мне хотелось остаться, дождаться ее здесь, среди крапивного поля, ведущего к мертвому улью. Очень хотелось. Но я заставлял себя не думать об этом, идти, не оборачиваться. Уверен, с ней все будет хорошо. Кровь Элфи гораздо сильнее и ярче моей. Она очень заметна. Не для людей. И, полагаю, даже не для светозарных. Но некоторые существа Ила чувствуют ее, отступают в сторону, памятуя о прошлом. Именно так случилось с отсутствием присутствия. Обо всем этом я думал, пережидая грозу. Она, возможно, та самая, которую мы видели с Элфи возле дома Морхельн Кригера, пришла из глубины Ила, догнав меня на следующий день, после того, как я вернулся через портал, и теперь нещадно поливала мир дождем. Грозы были опасны. Они всегда приходят со стороны гнезда, лиловыми и фиолетовыми плотными тучами, полностью закрывающими месяц, гася его свет и погружая окружающую действительность в непроглядный чернильный мрак. Хоть что-то можно различить лишь в моменты вспышек молний, или же если ты додумался захватить с собой свежую каштановую лампу. Но огонек в ненастье привлечет слишком уж прожорливых мотыльков. Так что в такое время лучше всего затаиться, переждать, загодя найдя подходящее убежище. Я знал такое. За полем кипящих луж, желто-охряных, едких, способных разъесть плоть, за несколько минут высилась поросшая зеленым лишайником витая раковина моллюска, создание осеннего костра. Одного из тех, что ползает на шести руках по бескрайним алым равнинам и молится, глядя на розовый месяц, напевая бесконечное «ром, ром, ром». Не знаю, как это существо оказалось так далеко от мест, где жили его собратья, но когда-то это случилось, и оно погибло здесь, навсегда оставшись на краю ало-бордового подлеска. Обитателя раковины, вывалившегося из своего дома, давно обглодали местные жители, оставив лишь разрозненные кости, разбросанные среди сухой пряной травы. Череп, большущий, продолговатый, успевший врасти в землю, с кусками высохшей черной плоти на затылке и скулах, смотрел в быстро тускнеющее небо, распахнув челюсть то ли в немом крике, то ли в плаче. На нем все еще оставались фрагменты длинных вьющихся золотистых кудрей. Эти волосы на фоне смерти казались прекрасными нитями, отлитыми из драгоценного металла. Проход в витую раковину напоминал пещеру. Темную, и не сказать, чтобы уютную или выглядящую безопасной для большинства людей, плохо понимающих Ил. Но я знал, что обычно жители нынешних мест стараются держаться от пустых раковин детей осеннего костра подальше. Не все, конечно, но большинство, ибо существа этого мира очень быстро начинают срастаться с розовым перламутром, выстилающим внутренние коридоры. Я, чуть пригнувшись, чтобы не задеть козырек, вошел туда с первыми каплями дождя, обнажив вампира и держа в другой руке маленький фонарь с каштановой свечой. Здесь слабо пахло, как пахнет из раковины вываренного рапана. Неприятно, но терпимо. Бывший хозяин этого дома размерами гораздо больше человека и размещался внутри с большим комфортом. Так что я не ощущал никакого стеснения, даже отойдя от преддверия на десяток футов, туда, где спираль раковины начинала закручиваться, скрывая от моих глаз дальнейшее пространство. Мне совершенно не было любопытно залезать дальше. Там ничего интересного, всего лишь несколько все более сужающихся изгибов складчатых стен бледно-розового перламутра с ячейками керамических сот на потолке, отверстий дыхательных сопл и окаменевшей нервной системы странного создания. Эта раковина не единственная в Иле. Моллюски дохнут, как и все живое, и даже условно живое. Однажды с Рейном мы уже ночевали в подобном месте, так что мне было вполне привычно поступить именно так. Я достал из поясной сумки щепотку сухих лепестков люпинов, засыпал путь, если кто-то вроде седьмой дочери все же скрывается в глубине, затем, тратя уже остатки, насыпал у входа. Опять же, не всех подобное остановит, но хотя бы можно быть уверенным, что поутру, проснувшись, не обнаружишь какую-нибудь драную совами тварь размером с комнатную собачку, присосавшуюся к твоей голени, вытягивающую последние капли крови. Когда я закончил, из-за пришедших туч окончательно стемнело, и на мир под рокот грозы обрушились тугие струи ливня. Он шумел, бил по раковине, словно по жестяной крыше, тысячами маленьких барабанных палочек. Я расстелил плащ, сел на него, положил вампира рядом, зарядил пистолет вместо ружья, которое оставил Элфи. Затем погасил фонарь, закрыв стальные шторки, и каштановая свеча сперва потускнела, а затем и вовсе затухла, уснув. Глубокий мрак, что внутри, что снаружи. С той лишь разницей, что здесь я хотя бы не вымокну до нитки за неполную минуту. Сверкнула чудовищная молния, и раковина, отзываясь, полыхнула внутренним светом. Лиловые зияющие ящерки хаотичным фронтом поползли по перламутру в разные стороны, и я поспешно закрыл глаза. Ваш покорный слуга хоть и устойчив к такому, но мигрень все равно будет обеспечена, если стану встречать каждую предвестницу грома. Моллюск давно мертв, но его дом до сих пор отзывается на грозы, сверкая при вспышках молний на целую лигу и сводя с ума всех нестойких. Как-то, по счастью, издали я увидел два десятка этих созданий, отзывающихся болезненно-лиловым на каждый гнев неба. Моллюски пели песнь, приветствуя ненастье, их панцири пульсировали, словно только что вспыхнувшие звезды из моих редких кошмаров. И так случалось при каждой молнии. Рейн говорил, что непогода для этих тварей – лучшее время для охоты. Все, кто видят их вспышки, замирают достаточно надолго, чтобы гадина подползла поближе и закусила ими. Владелец раковины уже никем не закусит. Скорее уж, его сожрали более везучие хищники, но его дом, даже заросший лишайником, укоренившийся в земле, до сих пор служит мертвецу, пытаясь ослепить любого находящегося в округе. Вот такое вот ром-ром-ром. Я, на удивление, хорошо выспался, и Ил меня не беспокоил, словно мне посчастливилось провести ночь где-то у алтаря Руд. Никто не покушался на мою плоть и разум, никто не шастал в округе, скорбно постановая, что никак не может дотянуться до моей прекрасной персоны. Гроза распугала всех хищников и, пройдя надо мной, врезалась в хребет враньего кряжа, застряла в нем, излила злобу и к утру иссякла, вновь явив этому странному многогранному миру розовый месяц. Я, кляня про себя затекшую шею, видя, как от выхода льется тусклый свет, выпил немного воды, достав из сумки сухари черствое вяленое мясо. Почти всю еду оставил Элфи. Мне же, если растянуть, хватит до ближайшего Андерита. Снаружи был туман, бледный, уже ослабевший. В лицо дохнуло утренней свежестью. После дождя через эту местность протянулся язык холода. Подобное в Иле встречается, так что трава вокруг стала белесой. Не успевшие впитаться в землю лужи покрылись тоненькой корочкой льда, а капли на ветвях кустарников только-только начали оттаивать. Скажем так, свежо и влажно. Впрочем, в этой области Ила редко бывает жара, не то что в глубине, среди джунглей. Возле самого входа в убежище возился морг. Точнее, возилась. Самка, судя по ярко-фиолетовым полоскам, на раздутом сегментированном теле, удерживаемом над землей тремя парами острых, точно спицы ног, покрытых фиолетовым ворсом. Цветы, растущие на ее спине, три похожих на кактусы колбаски, вот-вот готовы были раскрыть бутоны. Морг была занята тем, что срезала с черепа моллюска оставшиеся золотые кудри. Я кашлянул, обозначая свое присутствие, и та всем телом развернулась, перебирая острыми ногами, уставилась на меня выступающими шишками сетчатых глаз. Морги опасны, но только в начале зимы, когда у них начинается гон. Им сносит крышу, и они готовы бросаться на все, что шевелится, неважно, какого оно размера. В остальных случаях эти создания достаточно, скажем так, адекватны. Она помедлила несколько секунд, покачиваясь на ногах, между прочим, острых точно штыки. Ближайший к голове бутон задрожал, начал раскрываться, лепесток за лепестком, нежно-лилового цвета, заканчивающийся маленькой полупрозрачной капелькой липкой росы. Аромат, донесшийся до моих ноздрей, оказался мускусным, тяжелым и неприятным. На лимонно-желтой сердцевине крупного цветка сидело нечто серое, похожее на лягушку, с той лишь разницей, что лицо у этой лягушки походило на личико уродливого человечка. Оно сказало, и слова раздались у меня в голове. «Моя находка! Я первая нашла!» Я совершенно не претендовал на сие крайне сомнительное сокровище, но выли, при встрече с существами разумными, во время внезапных торгов непонятно за что не следует сразу сдавать назад. Если это посчитают слабостью, закончится все будет крайне неудачно. Можно и пальцев на руках не досчитаться. Так что я промолчал. Лягушка на цветке прищурилась, спросила с вызовом. «Будем драться?» «А ты хочешь?» Морг крупная, размером с волкодава. Удар ее лап быстро и опасен, а в этой живет целых три цветка с хозяевами-личностями, которые прекрасно и слаженно могут управлять общим телом. «Хочу решить миром!» Весь гонор с нее как дождем смыло. «Зачем тебе волосы, чужак? Я сделаю пряжу, садку занавески, красивые, золотые. Отнесу в нору». «Ну, раз золотые, то забирай». Лягушка с некоторым сомнением кивнула, протянула лапу, коснувшись лепестка, сняла с него росинку, всосала в себя. «Заплачу новостями, не хочу быть должна». Голос у нее стал низкий и довольный. «Будь добра». «Три дня назад у высохших сосен рухнул берег оврага. Там пряталась могила вашего колдуна. Из гроба высыпалось несколько рун. Седьмые дочери съели мертвого, но руны никому не нужны. Это в часе пути, на месяц». «Мне ни к чему руны. Скажи что-нибудь еще». Лепестки цветка начали медленно закрываться. «Возле озера среди алого уже с неделю бродит волк. Тебе стоит быть осторожнее». Полагаю, она о бересклете и отсутствии присутствия. Очень любезно с ее стороны предупредить меня. «Я знаю о нем. Скажи что-то полезное». «За тобой по пятам идет седьмая дочь». Бутон закрылся. Морг отвернулась, потеряв ко мне интерес. «Седьмая дочь». Я возненавидел эту породу с первой встречи, когда Рейн привел меня в Ил. Гнусные, отвратительные, заискивающие, злобные и мстительные создания – слишком слабые, чтобы вступать в прямое противостояние с человеком, но способные дождаться выгодного момента, чтобы сделать какую-нибудь гадость. Их осторожные опасливые движения, заискивающие взгляды, мерзкое хихиканье — все вызывало во мне бесконечное отторжение. Седьмые дочери, как тараканы, вездесущие, мерзкие, и от них хочется избавить этот мир. За прошедшие годы, как вы понимаете, мое отношение к ним ничуть не улучшилось, а после событий в 16-м Андерите и рассказов Рок о них ухудшилось в разы. И новость о том, что где-то в округе рыскает мелкая гнусь, нисколько не подняла мне настроение. Что она высматривает? Ожидает, когда я где-нибудь потеряю маленький аппетитный и ненужный мне кусочек себя, как любят шептать эти человекоподобные проворные твари, или следит за мной ради чьих-нибудь интересов? Последнее, признаюсь честно, нервировало. Я пусть и невольно ввязался в игры светозарных, и, возможно, после гибели Кровохлеба или Медоуса один из них, не дай сытый птах, но обратил на меня внимание. Как и почему про меня узнали, вопрос другой. Морг заразила вашего покойного слугу проклятущей паранойей, и теперь мне чудилось, что за мной крадется неуловимая драная совами тень. Она мерещилась мне в густых зарослях бересклета, за серо-синими камнями в русле пересохшего ручья, под ветками больных сосен, с длинными желтоватыми иглами, покрытыми восковым налетом дыхания ила. Любой шорох или шевеление листвы я воспринимал как присутствие седьмой дочери, и курок на пистолете был взведен. Честное слово, замечу ее, выстрелю. Но если она и была где-то рядом, то прекрасно скрывалась. Дери ее совы и всех ее шестерых сестер. если, конечно, они существуют. Впрочем, моя настороженность сыграла мне на руку, ибо я был готов к неприятностям, а они, как вы понимаете, выли только и ждут того, чтобы свалиться вам на голову, точно голодная сова на беспечную мышь. Было все так же холодно. Облачка пара, вырывавшиеся изо рта, сносил стылый ветер. Это случилось, когда он изменил направление, на старом пожарище, где в пламени, пожравшем смолистые кустарники, погибли живущие здесь создания. Теперь от них остались лишь тонкие прутики обгоревших черных косточек и оплавленные кляксы оловянных украшений. Среди черной, отсыревшей за время грозы земли, пачкавшей мои сапоги дегтярной грязью, обугленных древесных стволов, поваленных в совершенно хаотическом порядке, словно здесь швырялись бочками с порошком солнцесветов, висела тяжелая тишина. Тварь, которую какие-то умники назвали отсутствием присутствия, выползла на пепелище с неспешным изяществом объевшейся коровы, не сводя с меня совершенно недружелюбного взгляда. В тот раз у озера он не решился, отступил по только ему понятной причине, но не забыл. И вот, дождавшись меня, решил поквитаться, поди пойми, совы, за что. Бежать не имело смысла, пускай он и размером с ту самую гипотетическую корову, но когда надо, двигается быстро. К тому же не догонит сам, догонит его странная магия, а от нее точно не спрячешься. Выяснять, чего он желает, тоже не было необходимости. Уж точно не приходилось ждать приглашения на веселую пирушку в его логово, свитое из нитей речного песка и бусин мутного кварца. Я выстрелил, целясь в торс, торчащий из покрытого броней корпуса. Попал чуть выше ключицы, но это его совершенно не остановило, пусть бледное аристократическое лицо исказилось от боли. Он пер на меня с неотвратимостью катящегося с горы булыжника, удерживая в руке короткий треугольный клинок, выкованный из бордового металла. Простите, любезные мои, что я вновь использую для сравнения корову, но зато вы представите на ее примере разницу в наших размерах, весе и возможности потоптать друг друга. Как вы понимаете, перевес отнюдь не в мою пользу. Мой знакомый, капитан, отличается завидным хладнокровием и мастерством. Он бы легко успел перезарядить пистолет, когда на него несется разъяренная туша. Меня же Рут Одноликая подобными талантами не наградила, решив, что мне достаточно природной красоты, острого ума и легендарной скромности. Так что встретил я отсутствие присутствия обнаженным вампиром. Противник, наступив на обугленный ствол, сломал его точно хлипкую спичку. С треском. Его обманчиво тонкая рука пришла в движение, в воздухе сверкнула. Я даже не стал парировать саблей, понимал, сколь силен подобный удар. Проломит мой бок клинком, и такой натиск точно сломает мне руку. Отшагнул назад и в сторону, пропуская бронированную тушу мимо. Я не стал атаковать. Лупить его по бронированным щиткам – занятие лишь для тех, кто желает затупить саблю. Отсутствие присутствия, извернулся торсом, выгнулся назад, попытался достать меня тычком ножа и тут же дернул крупом, желая сбить с ног, раздробить ребра. У него почти получилось. Я почувствовал ветер на лице, когда враг крутанулся, разворачиваясь в мою сторону. Рубанул воздух, активируя свойства оружия, и из разреза реальности потекла бледно-желтая дымка. Подловить его я не смог. Он оказался гораздо умнее некоторых двуногих, что попадали в ядовитое облако, шарахнулся влево, сломав еще один древесный ствол, похожий на обгоревший карандаш. Теперь между мной и им был быстро исчезавший на ветру токсичный туман. Я счел, что у меня есть пара десятков секунд передышки, но не тут-то было. Над головой отсутствие присутствия стала формироваться грозовая туча. «Дери меня, совы!» — выругался я. Петляя, кинулся прочь и... Мир сошел с ума. Вокруг меня вертикально вверх начали взмывать лепестки мокрого пепла, песчинки, мелкие камешки, обгоревшие веточки, угольки. Они поднимались на уровень моих глаз и оставались висеть, медленно вращаясь. За мелкими объектами ринулись крупные – камни, ветки, кости погибших здесь в пожаре. Затем валуны, обгоревшие стволы и ваш покорный слуга. Мое тело в зоне ударившей магии потеряло всякое представление о весе, как и все предметы вокруг. Я дернулся, пытаясь зацепиться хоть за что-то, но совы дери, вокруг не было ни одного надежно закрепленного объекта, чтобы Раус Люнгенкраут не улетел к сытому птаху на Луну. В итоге все закончилось тем, что я остался висеть, болтаясь вниз головой и дрыгая ногами в воздухе в безуспешной попытке перевернуться в нормальное положение. Давно я не чувствовал себя столь глупо и нелепо. Бледно-синие губы моего врага растянулись в довольной улыбке. «Ну что же, он вправе радоваться. Поймал меня, как глупую, жирную, нелетающую птицу, и теперь считает, что может делать со мной все, что его душе приглянется». Он спрятал кинжал, прижал рукой кровоточащую рану над ключицей, оставленную моей пулей. Для него я был отличной целью, и нимб, формирующийся у него над головой, не предвещал ничего хорошего. Я помянул павлинов, и когда в меня ударил короткий свинцовый луч заклинания, выставил перед собой вампира, закрываясь саблей точно щитом. От удара, последовавшего за этим, у меня клацнули зубы, глаза залило алым светом, местность смазалась, закрутилась безумной каруселью. Меня кидануло через голову, я выпустил из ослабевшей руки саблю, улетевшую в неизвестном направлении, а после появился вес, и земля немилосердно приняла меня к себе обратно, выбив дух, словно отец у непослушного, пытавшегося сбежать из дома сына. Я, признаюсь вам, соображал с некоторой толикой усилия. Мысль, что отсутствие присутствия сейчас подбирается поближе, чтобы вспороть мне живот, крутилась где-то. Основную часть моего разума занимал вопрос. Каких сов случилось? Это точно не магия, охотящаяся на меня твари, иначе я был бы уже мертв. Я, забыв от боли от удара о землю, встал на четвереньки, ощущая, как сырым пеплом пачкаются руки, пополз, озираясь по сторонам. Вампир лежал в добрых 10 футах от меня. Самая желанная цель на данный момент. Я ринулся к ней, с трудом встав на ноги, и пусть меня пошатывало, но добрался, схватил ее и уже потом развернулся, выискивая врага. Его нахождение указывал клевер. Узкая дорожка ароматных ярко-розовых сочных цветов тянулась на 30 с лишним шагов и врезалась в лежащего на боку отсутствие присутствия. На его помятых бронированных щитках прямо на моих глазах появлялись свежие побеги, наливались бутоны. Клевер, друзья мои, я теперь люблю примерно так же, как розмарин, ибо память о кровохлебе все еще живет в моем сердце. Хотя, если подумать, стоит вспомнить и магнолию осеннего костра. Чем больше я узнаю о светозарных или суане, тем меньше мне нравится флористика, ботаника и садовые клумбы. Я приближался к лежащему с должной степенью осторожности, не понимая, что происходит и что он задумал. У этих созданий мрачный разум, и они не прочь сотворить нечто темное. А я, как уже понятно, не вхожу в круг тех, к кому они склонны проявлять милосердие. Реальность оказалась куда забавнее. Он был еще жив, но умирал. Рваная рана, проломленная грудная клетка, оплавленная плоть. Бока тяжело вздымались. Бледные изящные пальцы со сломанными кровоточащими ногтями царапали почерневшую землю. Лицо, заострившееся пуще прежнего, искажено мучением. Он уже не видел меня. Глаза туманились, а после, прямо из глазных яблок, ушей, рта, пророс клевер, и я, снова помянув сов, отшатнулся назад. Ну, порой я соображаю довольно медленно, не видя у себя перед носом очевидных вещей, но теперь, пожалуй, легко могу догадаться, что в этом безумии не обошлось без кровохлеба, а точнее его руны, а точнее вампира, в котором руна теперь живет. Как всем известно, новое свойство оружия после внедрения особенной руны в первый раз раскрывается только в Илле. И когда мы с Элфи пришли сюда, я, конечно же, попытался узнать, что теперь умеет старая фамильная сабля, но потерпел неудачу. Клинок не отзывался на приказы. Моя подопечная даже стала переживать, что ошиблась, когда вплавляла в рукоятку руну, но я успокоил ее, потому что просто пока не понимал, как работать с появившимся свойством, и решил отложить на более удобное и удачное время. И вот оно наступило, дери его совы. Второе свойство сабли сработало самостоятельно, без моего ведома, когда меня атаковали магией. Это было что-то вроде колдовства из набора «Зеленой ветви». Пробудилась защита, и ударившая в меня сила была отражена вампиром в обратном направлении. Надеюсь, отсутствие присутствия успел впечатлиться таким павлиньим выкрутасом, прежде чем превратиться в розовую клумбу. «Дери меня, совы!» — пробормотал я. «В этом мире все возможно!» — раздался за спиной насмешливый женский голос, высокий и звонкий. «Но я бы не советовала их звать без нужды!» Я резко обернулся, разглядывая ее. Она стояла шагах в 30 от меня, в длинном лохматом распахнутом плаще из зеленых и алых полосок, развивающихся на холодном ветру беспокойными змейками. Шляпа у нее была как у Болохова, черная, с широкими плоскими полями. Торчащие из-под нее волосы на контрасте очень светлыми, почти белыми, если бы не свет розового месяца, мягкой лапкой касавшейся их. Она была роской, я знал эти черты. Пухлые губы, высокие скулы, чуть вздернутый нос, лихие брови и бледно-голубые глаза. Глаз. Один левый отсутствовал, и вместо него в глазницу была вплавлена начищенная до блеска медная монета с едва различимой цифрой 5. Уцелевший голубой глаз у этой персоны из-под полей шляпы сиял внутренним светом, словно уголек. Довольно зловещий уголек. Глаз был нечеловеческим, впрочем, как и рост. Несмотря на то, что она сутулилась, в ней было никак не меньше 6,5 футов. Внушительно для такой тощей дамы. Светло-коричневая туника под плащом совершенно не скрывала ее худобу и проступающие сквозь ткань ребра. Я в который раз подумал, каких сов эти твари становятся столь высокими. Конечно, ей далеко до кровохлеба или медоуса, но по сравнению с большинством женщин она просто гигант. Никакого оружия на виду, и, полагаю, ей этого и не требуется. Раз передо мной Роска, то с вероятностью в 100 сов и одного павлина она дружит с белой ветвью. Следовательно, способна вскипятить мою кровь одним движением брови. У ног гостьи, прижимаясь к серым поцарапанным ботинкам, точно послушная собака сидела 7-я дочь. Та, что выслеживала меня. Теперь понятно, для кого. «Насмотрелся, родной?» В ее голосе звучала насмешливая ирония. Хотелось сказать, что век бы ее не видеть, но я не сказал ничего. Зловещий голубой уголь прожигал меня насквозь, до мурашек. «Приветствую тебя!» Она сняла шляпу, рассыпав волосы по плечам, поклонилась изящным, невероятно плавным движением. Теперь ее лицо, больше не скрытое полями, выглядело гораздо старше, чем мне показалось. На правой щеке вертикальная вязь бледно-розовой татуировки, буквы Квелла, которые я не мог прочитать. «Кто ты?» Она, словно и не слыша вопроса, отправилась к отсутствию присутствия, и 7-я дочь на подгибающихся ногах, крадучись, последовала за ней, косясь на меня лемурьим глазом. Прошла близко, я бы отвесил тумака мелкой гадине, но вдруг этим действием разозлю ее хозяйку. Роска остановилась, изучая разломанные бронещитки, разорванную плоть, вытекающую кровь и цветущий клевер. 7-й дочери, судя по суетливым движениям и слюне, серебристыми нитками потекшей из пасти, хотелось есть. Она проскулила что-то вопросительное, но ее проигнорировали точно так же, как и ранее меня. «Жалкий неудачник!» В голосе не слышалось ни жалости, ни презрения к погибшему, лишь озвученный факт. «Он исполнял твой приказ?» «Что?» — нахмурилась она. «А, нет, я не об этом мясе, о кровохлебе. Это же его клевер. Ну-ка, дай сюда». Она требовательно протянула ко мне длинную узкую ладонь, и когда я даже не подумал отдать ей вампира, насмешливо хихикнула. «Ха-ха, маленький выродок, ты действительно думаешь, что с ней у тебя есть хоть какой-то шанс? Нет, нет и еще раз нет. Я отказываюсь верить, что ты настолько приземленно туп». «У тебя нет во рту руны». Она хмыкнула, показала золотистый многогранник между указательным и большим пальцами. «И как тебя это спасет? Сунуть ее под язык — секундное дело. Хотела бы я превратить тебя в мокрое место, давно бы это сделала. Дай!» Звучало как приказ, и, судя по тону, она не сомневалась, что я выполню его. В глубине зловещего голубого уголька появилась легкая талика раздражения. Стоит ли ее злить, когда у меня для этого в ближайшее время еще найдется 1001 причина? Она получила от меня саблю, придирчиво изучила рукоятку с вплавленными рунами. Сказала с издевкой. «Ну, я же говорила. Жалкий неудачник. Всегда им был. И умер, небось, совершенно нелепо. Как ты умудрился прикончить это унылое убожество?» «Не моя заслуга». «Так и было. Всю работу за меня сделали капитан и толстая мамочка». «Не хочешь говорить? А я не буду настаивать. Пусть правда о смерти кровохлеба останется столь же никому не нужной, как и он сам. Совы с ним. Проклятый лизоблюд осеннего костра. Готов был умереть ради холодной твари, лишь бы она одарила его хоть одной улыбкой». Гостья в разноцветном плаще сделала движение рукой, подбрасывая саблю в воздухе, ловя ее за рукоять. «Помню эту красавицу. Ах уж, как я ее помню. Смотри». Свободной рукой она стала перебирать светлые волосы, показывая скрывавшийся за левым ухом едва заметный тонкий шрам. «Ее работа. Проворная тварь!» Последние слова были сказаны с одобрительным восхищением. Кажется, на вампира зла у нее не было. «Ты сражалась с когтеточкой?» Отец говорил Рейну, что клинок принадлежал нашему великому предку, но бабка, хранившая саблю у себя, получившая ее в наследство от моего деда, бурчала, что это полная чушь, и доказать подобную теорию попросту невозможно. Сколько лет прошло, да и пользовались в те далекие времена в основном мечами. «Ну вот, любезные мои, перед вами, кажется, тот, кто когда-то получил от вампира рану и прекрасно помнит этот клинок. Рейн, всю жизнь предпочитавший шпагу, оставил оружие мне, и поэтому оно не сгинуло вместе с ним в Илли. Мой вопрос ее рассмешил». «Сражалась? Скажешь тоже? Нет, конечно. Ты это видишь?» — внезапно спросила она, глядя куда-то на выжженное поле. «Там не было никого и ничего. Во всяком случае, я на это очень надеялся. Кожа у нее посерела, на лице появился ужас, так что у меня по спине побежала очередная волна мурашек. По логике, если подобное создание чего-то боится в Илли, то уж мне точно следует кудахтать, словно трусливый цыпленок». Седьмая дочь, кажется, заметив мои опасения, гаденько хихикнула. Внезапно волна страха, нахлынувшая на мою собеседницу, исчезла без следа. В глазе угольке появилось глубокое сомнение. «Неважно. Показалось». Она с внезапным отвращением бросила саблю мне под ноги. «Прошлое никого не оставляет, да?» Я поднял клинок и после недолгого колебания убрал в ножны, а она, скрестив руки за спиной, неожиданно сказала, отвечая на мой самый первый вопрос. «Я Тигги. Возможно, ты слышал обо мне». «Конечно, слышал. И в последний раз совсем недавно. Из уст Фрог, когда я привел к ней Элфи. Не скажу, что всю жизнь мечтал встретиться с этой несколько легендарной личностью. Тигги по прозвищу Удача. Тебя все знают». Она склонила голову на бок, словно удивившись. «Удача? Хм. Это потому, что я приходила в Айуры и каждый раз сбегала от ваших ленивых колдунов? Хм. Приятно. Но мое прозвище среди равных — Железные Зубы». Словно в подтверждение своих слов, женщина широко и неестественно улыбнулась, показывая ровные мелкие зубы из синеватого металла. Мне они показались довольно неуютными, даже отталкивающими. Уверен, ей хватит сил при желании перекусить мне запястье. «Ты служишь рабу ароматов. Об этом милом господине я тоже слышал недавно. От Морхельн Кригера». «Теперь да. Он принял меня, когда прежний учитель прогнал. Тому, видишь ли, не нравились мои методы?» — прозвучало с неожиданной грустью. «Хочешь знать, зачем я пришла?» «Не очень», — искренне ответил я, чем позабавил не только ее, но и седьмую дочь, противно захихикавшую у ног хозяйки. «Любопытство, маленький выродок». «Меня зовут Раус, Тигги», — твердо сказал я. «Довольно гнусно, когда тебя оскорбляют раз за разом, даже если ты блоха, находящаяся напротив поезда». Она потерла левую бровь большим пальцем с видимым сомнением. Медная монетка в глазнице блеснула. «Что мне в твоем имени, юный мальчик, когда я даже не знаю, что с тобой случится через минуту и куда заведут меня мои капризы? Чем тебе не по нраву выродок?» «Это слово печалит мое сердце. Почему вы так меня называете?» «Вы?» Суани на мгновение прищурила здоровый глаз. «А, ты же встречался с кровохлебом. Ну а как нам называть таких, как ты? Вся ваша ветка когтеточки и выродки, наплевавшие на магию. При тех дарах и талантах, что были вам доступны по праву рождения, вы превратились в меринов, выхолощенных людишек без всякой связи с рунами и солнцесветами. Я бы обняла тебя в утешение, но, кажется, давно забыла, как это делать. Да и по лицу вижу, тебе бы это было неприятно». Тут уж она не ошиблась. К павлинам такие обнимашки. «Так что ты выродок, родной. Хоть и не ты выбрал себе такую судьбу, но не отвлекай меня». Тигги с укором погрозила пальцем. «Я говорила о любопытстве. Хм, вот только не могу вспомнить, чье оно. Мое или все-таки моего любезничного повелителя?» Хоть она и была русской, но все это время говорила без акцента, без привычной для этого народа яркой буквы «Р». Так что «любезничный» или «любезный», если по-нашему первое слово, что было произнесено на ее родном языке. Затем решила. «Наверное, все же мое. Не думаю, что господину ты так уж интересен. Пока, родной, ты не совершил ничего достойного». «Позволено ли мне узнать?» «Нет!» — рявкнула она и со злобой пнула не ожидавшую этого седьмую дочь. Та взвизгнула от внезапности и боли, отлетела к телу отсутствия присутствия, врезалась в него, давя клевер и пачкаясь в крови. «С кем хочу, с тем и беседую!» Лицо Суани исказилось, глаз загорелся еще ярче, нестерпимым светом. Вспышка ярости, к счастью, направленная не на меня, превратила мою собеседницу в существо зловещее и отталкивающее. Она сунула руну в рот, сжала кулаки, выпрямляясь. Я забыл дышать, чтобы она не обратила на меня внимания. Затем как-то расслабилась, перекатила артефакт за щеку, вздохнула. Минуту молчала, выплюнула активатор магии, потом тряхнула головой. «Ил шепчет, что вокруг тебя случаются разные события, выродок. Совсем незабавные. И я хочу разобраться, понять, несешь ли ты беду или благо». «Понятно, что ничего не понятно. Она говорит от себя или от раба ароматов? И зачем таким, как Тигги, вообще разбираться? По легендам, они берут, что хотят, и стряхивают с игральной доски, кого хотят. А если оставляют, то только ради выгоды для себя. Чем я выгоден такой, как она?» Она наклонилась ко мне близко-близко, и я ощутил приятный запах. Чудесный легкий аромат первоцветов, ежевики и хвои. «Соглядатые раба ароматов шепчут, что в стане его соратников, долби их дятлы, происходит что-то непонятное. Словно некоторые из них проснулись после веков спячки и чего-то хотят. Это, знаешь ли, раздражает. Я до сих пор просыпаюсь от кошмара, что кто-то из них нашел птицееда, и угли старой вражды разгорятся в новую войну. Добьют тех, кого не добил когтеточка. И мы сожжем этот гнусный мир дотла на радость сытому птаху. Но из всей нашей милой своры меня больше остальных интересует осенний костер». Ее взгляд был очень многозначителен, но в общении с Суани я туп с рождения, так что не особо понял, на каких павлинов она намекает. Роско свернулась стальной улыбкой. «Эта древняя заносчивая сука что-то задумала. Ее раковина закрыта. Плотно-плотно. Ни одна седьмая дочь не подглядит. А ее лучший дружок погулял в Аюре, где и сдох, судя по тому, как гниет его мушиный дом. И ты с этим связан». Я понял, что она говорит о Медоусе. «Да ну! Ничего умнее я придумать не смог». Она втянула ноздрями воздух. «Слухи ходят. Думаешь, отчего я здесь? Ну и самое важное, родной». Ее пальцы, удивительно теплые, провели по моей небритой щеке с насмешливой нежностью. «Говорят, осенний костер обратила на тебя внимание после всех событий с полями солнцесветов. Мол, ты умудрился нарушить ее планы. Такой маленький выродок растоптал такой хороший аппетитный план». «Разве твой господин не принял в нем участие? Он тоже зол на меня?» «Хм». Я удостоился внимательного взгляда, затем улыбки, и она, словно не услышав вопросов, проворковала. «Долби меня, дятлы, а я понимаю, Вайлинд. Твоя кровь не могла ее не соблазнить. Ты маленький выродок для костра, точно аромат аденской ночной розы для моего господина. Ну как устоять перед этими пленительными зелеными глазами? Даже мое сердце стало биться чаще». Неприятный смех, шуршание полосок плаща, стальные пальцы взяли мою ладонь, прижали к острым выступающим ребрам. «Чувствуешь?» Она издевалась. Хотелось отдернуть руку. Было неприятно, но я сдержался. Во-первых, это не особо вежливо, даже если с тобой столь бесцеремонны. Во-вторых, ненароком обидеть Суани — вещь несколько рискованная. Пальцы разжались, отпуская. «Ты обречен, маленький выродок, хоть и сам не знаешь об этом». В голосе Тигги слышалась печаль. «Ведь не знаешь?» «Я большую часть жизни обречен, хотя бы потому, что прихожу в выл раз за разом, так что не то, чтобы она смогла меня испугать». «На тебе метка осеннего костра, вот здесь». Тигги коснулась своих губ. «Сладок был поцелуй, родной, теперь его не смоешь». Я про себя проклял свое любопытство, несчастного ботаника, череду снов, преследовавших меня. Мы не встречались со Светозарной. «Ну, раз ты так считаешь...» «Это не обязательно», — рассмеялась Суани. «Главное — результат. Ты ее собственность. Она заинтересована в тебе». К павлинам, совам и воробушкам такой интерес от женщины, пускай она раньше и считалась самой прекрасной на свете. «Точно не смою». «Ну...» — протянула Тигги игриво. «Если найдется более красивая колдунья, которая сможет наградить тебя новым поцелуем, и ты очень хорошо попросишь». Она подмигнула мне, намекая, кто тут более красивая колдунья, но тут же стала серьезной, и с ее лица пропало всякое благодушие. Магия кобальта, личная метка. Не задавай глупых вопросов, на тебе тавро. Но знаешь, вроде он мой или руки прочь. Кому надо, тот увидит. А кому надо? Ну, например, моему хозяину. Поэтому я так с тобой любезна. Как там тебя? Раус. Полагаю, светозарным видно, но не нашим колдунам. Дрянь, что, по словам Тигги, если она, конечно, не врет по каким-то причинам, никто из наших умников в Айуре